у родственников попросили разрешения заснять на пленку похороны. Братья Коба ответили согласием, за деньги, конечно. Однако миссис Уиллард наложила вето. Репортеры оставались снаружи траурного зала и снимали только то, что могли. Они проследовали и на кладбище, снимая издалека, как гробы опускают в землю. Оттуда они ринулись было и к дому миссис Коб, но Фредди, старший теперь в семье мужчина, не затрудняя себя подбором слов, предложил пишущей братии убираться подальше. В кофейне в среду царила тишина. Завсегдатаи, в том числе и Джейк, молча следили взглядами за чужаками, заполнившими их уютное прибежище. Большинство этих посторонних носили бороды, говорили с какими-то экзотическими акцентами и не заказывали овсяных хлопьев. «А не вы ли адвокат мистера Хейли?» — прокричал один из них через весь зал. Джейк был занят намазыванием масла на кусочек тоста. Он никак не реагировал на выкрик. «Так вы или нет, сэр?» «Ну, допустим». Джейк не повернул головы. «Признают его виновным?» «Я завтракаю». «Признают?» «Мне нечего вам ответить». «Но почему?» «Потому». «Почему же?» «Я не отвечаю на вопросы во время завтрака. Я ем». «А могу я поговорить с вами позже?» «Да. Нужно условиться о встрече». «Я готов разговаривать за $60 в час». Среди завсегдатаев раздались одобрительные возгласы, однако пришельцев и это не устрашило. Джейк согласился на бесплатное интервью с корреспондентом Мемфисской газеты в среду. Затем он забаррикадировался у себя в блиндаже и стал готовиться к предварительному слушанию. В полдень он навестил своего уже знаменитого клиента в тюрьме. Карл Ли выглядел даже отдохнувшим. Всякое напряжение с него спало. Из окна своей камеры он мог наблюдать за бесконечным потоком журналистов, движущихся через автостоянку к дверям тюрьмы. «Как тебе здесь?» — спросил его Джейк. «Не так уж и плохо. Еда вполне приличная. Обедаю я вместе с Оззи в его кабинете». «Что?» «Да. А потом мы играем в карты». «Ты смеешься, Карл Ли?» «Ничуть. И телевизор смотрим. Вчера вечером видел тебя в новостях. Ты здорово выглядел. Я принесу тебе славу, Джейк. Разве не так?» Джейк промолчал. «А когда меня выпустят на экран? То есть я хочу сказать, что весь этот шум, стрельбу устроил я, а рекламу делают только тебе да Оззи». Клиент оскалился в улыбке, однако его адвокату было не до смеха. «Сегодня, примерно через час». «Да, я слышал, мы отправимся в суд». «Зачем?» «На предварительное слушание. Там не будет ничего серьезного, во всяком случае не должно быть. Единственное отличие от всех предыдущих – присутствие прессы». «Что мне говорить?» «Ничего. Не вздумай никому и слова сказать». «Ни судье, ни прокурору, ни репортерам, никому. Мы будем сидеть и слушать. Слушать, что будет говорить прокурор, чтобы уяснить себе, как он хочет построить весь процесс. Предполагаю, что у них могут быть какие-нибудь свидетели. Вполне вероятно, что их будут заслушивать. Оззи даст показания судье об оружии, отпечатках пальцев и Луни». «Как дела у Луни?» «Не знаю». «Хуже, чем предполагалось. Мне действительно жаль, что с Луни так получилось. Я ведь его даже не видел. Так вот, тебе собираются предъявить обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Но в любом случае предварительное слушание – это чистой воды формальность. Его цель – дать судье возможность оценить, достаточно ли в его распоряжении свидетельств для того, чтобы передать твое дело на рассмотрение большого жюри. Буллард всегда поступает так. Это всего лишь проформа ради». «Для чего же тогда все это нужно?» «Мы можем и отказаться. объяснил ему Джейк, думая о том, что ускользает прекрасная возможность лишний раз появиться перед камерами. Но мне бы этого не хотелось. Это хороший случай посмотреть на дело глазами прокурора, понять, что он имеет против нас. Ладно, Джейк. Мне кажется, дело они получили в самый раз то, что надо, а? Пожалуй. Но мы будем только слушать. Это наша главная стратегия. Договорились? Я согласен. Ты не говорил сегодня с Гвен или Лестером? Нет, я звонил им в понедельник вечером. Они приходили вчера сюда, в кабинет Ози. Обещали прийти сегодня в суд. Думаю, что сегодня в суд придут все. Они попрощались. На автостоянке на Джейка набросились газетчики, поджидавшие момента, когда Карла Ли будут выводить из здания тюрьмы. Джейку нечего было сказать как этим, так и тем, кто терпеливо стоял у дверей его кабинета. Он был слишком занят своими мыслями, чтобы отвечать на вопросы, но вот о направленных на него камерах он ни на секунду не забывал. В половине второго он вошел в здание суда и спрятался в библиотеке на третьем этаже. Из окна кабинета Оззи Мосс и несколько других заместителей шерифа смотрели на толпу журналистов и фоторепортеров и негромко проклинали ее. Стрелки часов показывали без четверти два. Пора было вести Хейли в суд. Напоминают мне стаю стервятников, поджидающих у дороги, пока машина не собьет какого-нибудь беднягу-пса, заметил Мосс, глядя сквозь шторки жалюзи. «Самые бесцеремонные типы из тех, кого мне приходилось видеть», добавил Празер. «Они не представляют себе, что кто-то может им в чем-то отказать или просто сказать «нет». Уверены, что весь город будет за ними бегать. А ведь здесь их только половина. Другие собрались у здания суда». Оззи был не очень разговорчив. Какая-то газетенка раскритиковала его за то, что он с умыслом не предпринял всех мер безопасности в здании суда и вокруг него. Оззи уже устал от прессы. В среду он дважды приказывал вывести журналистов из помещений тюрьмы. «У меня идея», — вдруг сказал он. «Ну?» — откликнулся Мосс. «Куртиса Тодда еще не выпустили?» «Пока здесь. Выходит, на следующей неделе». «Он, так сказать, чуток смахивает на Карла Ли, верно?» «И что это значит?» «А то и значит, что он почти такой же черный, как и Карл Ли, что оба они почти одинакового роста и веса. Так?» «Да. Ну так что?» — не выдержал Празер. Мосс ухмыльнулся и взглянул на Оззи, который не отрывал глаз от толпы на стоянке. «Оззи, ты не пойдешь на это». «На что?» Празер ничего не понимал. «Пошли. Выводите из камеры Карла Ли и Куртиса Тодда», — приказал Оззи. «Подгоните к дверям мою машину. Приведите Тодда сюда. Хочу его проинструктировать». Минут через 10 двери тюрьмы распахнулись, и группа помощников шерифа, окружив арестованного, повела его по дорожке к стоянке. Спереди и сзади человека в темных очках и наручниках, которые, правда, были не застегнуты, шли по два офицера, справа и слева по одному. По мере того, как идущие приближались к толпившимся на стоянке журналистам, все чаще раздавался скрежет затворов фотоаппаратов, жужжание кино и видеокамер. В воздухе повисали вопросы. «Вы признаете свою вину, сэр? Вы не признаете своей вины, сэр? Что вы скажете суду, сэр? Мистер Хейли, а может, вы действовали в состоянии помешательства?» Арестованный ухмылялся и продолжал медленным шагом идти в направлении патрульных полицейских автомобилей. Офицеры мрачно улыбались, не обращая внимания на окружавшую их толпу. Фотографы принимали немыслимые позы, стараясь в самом выгодном ракурсе запечатлеть наиболее известного на сегодняшний день преступника в стране. Внезапно, на виду у всей этой страны, прильнувшей к экранам, ничуть не смутившись присутствием охраны и дюжины фоторепортеров, ловивших каждое его движение, арестованный нырнул в сторону и бросился бежать.